Кабинет Фауста. Фауст, Мефистофель. Фауст. Кто там? Войдите. Вечно помешают. Мефистофель. Я здесь. Войдите ж. Трижды приглашают чертей. Войди же. Ну, теперь вхожу. Надеюсь, мы с тобой поладим и от тебя хандру отвадим. Примером я тебе служу в одежде златотканой и красной, в плаще материи атласной, как франт, кутила и боец, с пером на шляпе, с длинной шпагой, дыша весельем и отвагой, чем я не бравый молодец? И не пора ли, наконец, тебе одеться в том же роде, тогда на воле, на свободе, и бросив вздорные мечты? Что значит жизнь, узнаешь ты? Что ни надень, все мучусь я хандрою, и ус земных не в силах я забыть. Я слишком стар, чтоб тешиться игрою, и слишком юн, чтоб без желаний быть. Свет ничего не даст мне, я уверен. Умерен будь, лишь будь умерен, вот песня вечная у нас. Она терзает наши души, ее поют нам хрипло в уши и каждый день, и каждый час. Встаю ли утром? Ждут меня страдания. Я убежден, что долгий день пройдет, и мне не даст, я знаю наперед, ни одного достичь, ни одного желания. Мгновенье радости почуяли душой. Вмиг жизни критика его мне разрушает, и образы, лелеянные мной, гримасы ужасные искажает. Когда же ночь спускается, и мне с тоской в постель приходится ложиться, не знаю я покоя и во сне. Ужасный сон мне будет сниться. Тот Бог, который жив в груди моей, всю глубину ее волнует. Он правит силами, таящимися в ней, но силам выхода наружу не дарует. Так тяжко, горько мне, что жизнь мне не мила. И жду я, чтоб скорей настала смерть мгла. Мефистофель. Ну, смерть, однако, гость не очень-то приятный. Фауст. О, как завиден жребий благодатный! Того, кто лавры заслужив в бою, с победою встречает смерть свою. Того, кто после пляски знойной находит смерть в объятиях девы стройной. Зачем? Зачем с восторженной душой не пал я мертвым в миг тот роковой, когда мне дух явился величавый? Мефистофель. А все-таки в ту ночь один знакомый мой не осушил бокал, наполненный отравой. Шпионство, видно, страсть твоя. Я знаю многое, хоть не всеведущий я. Когда от дикого порыва отвлек меня знакомый звон, и чувства детские так живо восстали, был я обольщен. Всему, что душу обольщает, я шлю проклятие. Всему, что наше сердце увлекает, что льстит несчастному уму. Проклятье, выспренное мнение о духе, разуме людском. Проклятье, наше ослепление блестящим всяким пустяком. Проклятье грозам лицемерным, мечтам о славе. Тем мечтам, что мы считаем счастьем верным, семейству, власти и трудам. Тебе, проклятье, идол злата, влекущий к дерзким нас делам, дары постыдные разврата и праздность неги, давшие нам. Будь проклята любви отрада, проклятье соку винограда и искрометному вину, надежды веры всей святыни, но больше всех тебя отныне терпенье пошлое кляну. Хор духов невидимо. Увы, увы, разбил ты его, прекраснейший мир, могучий рукой. Он пал пред тобой, разрушен, сражен полубогом, и вот мы послушны ему, уносим обломки создания в ничтожество тьму, сквозь плач и рыданья о дивной погибшей красе, и молим мы все: воспрянь, земнородный, могучий, мир новый, чудесный и лучший, создай в мощном сердце своем, с душой обновленной, ты новую жизнь начинай просветленной, и новую песнь мы тебе воспоем. Мефистофель. Слышишь? Дух малютка не лишен рассудка. Он дает совет разумный, кличет к делу, к жизни шумной. Брось же угол свой, где во мгле сырой стынет кровь и ум смолкает. Выйди в мир, где жизнь сверкает. Довольно же играть своей тоскою, что рвет, как коршун, грудь твою. Взгляни, ты окружен беспечную толпою, ты человек такой же, как они. Впрочем, ведь я не равняю с тобою эту толпу, неразумный народ. Слушай, хоть я не из важных господ, все-таки, если ты хочешь со мною в светлую жизнь веселее вступить, буду усердно тебе служить, верным тебе сопутником стану и ни на шаг от тебя не отстану. Весь и повсюду помощник я твой, стану рабом и покорным слугой. Фауст. А чем я заплачу за эти попечения? У, нам с тобой еще не близко до того. Нет, нет, черт эгоист, нельзя ждать от него, чтоб даром стал он делать одолженье. Ясней условимся, мой друг, таких держать опасно слуг. Я буду верным здесь тебе слугою, твоим веленьем подчинен вполне. Когда же там мы встретимся с тобою, ты оплатить обязан тем же мне. Что будет там? О том мне нет заботы. Когда разрушишь этот свет, легко ты, пускай себе иной возникнет свет. Здесь, на земле, живут мои стремления. Здесь солнце светит на мои мученья. Когда ж придет минута разлучения, мне до того, что будет, дела нет. Зачем мне знать о тех, кто там, в эфире? Бывает ли любовь и ненависть у них? И есть ли там в мирах чужих и низ, и верх, как в этом мире? Что ж, если так, условься же смелей. Я тебя немедля позабавлю своим искусством. Я тебе доставлю, чего еще никто не ведал из людей. Что дашь ты, жалкий бес? Какие наслаждения? Дух человеческий и гордые стремления, таким, как ты, возможно ли понять? Ты пищу дашь, не дав мне насыщения. Дашь золото, которое опять, как ртуть, из рук проворно убегает. Игру, где выигрыш вовеки не бывает. Дашь женщину, чтоб на груди моей она к другому взоры обращала. Дашь славу, чтоб через 10 дней, как метеор, она пропала. Плоды, гниющие в тот миг, когда их рвут, и дерево в цвету на несколько минут. Ну, это для меня пустое. Легко б я надавать таких сокровищ мог. Но, может быть, захочешь ты, дружок, со временем вкусить и что-нибудь другое. Когда на ложе сна в довольствии и покое я упаду, тогда настал мой срок. Когда ты льстить мне лживо станешь, и буду я собой доволен сам, восторгом чувственным, когда меня обманешь, тогда конец. Довольно спорить нам. Вот мой заклад. Идет. Ну, по рукам. Когда воскликну я, мгновенье, прекрасно ты, продлись, постой, тогда готовь мне цепь плененья, земля разверзнись подо мной, твою неволю разрешая, пусть смерти зов услышу я, и станет стрелка часовая, и время минет для меня. Я буду помнить все. Рискуешь ты, не скрою. Подумай же. Свободен ты во всем. Поверь, я не кичусь собою. Тебе ли, другому ли, рабом готов я быть, когда того я стою. Итак, пируйте ж, доктор, на досуге. А я сегодня же исполню роль прислуги. Еще одно. Не верен жизни срок. Могу ли вас спросить я пару строк? Расписку? Вот педант. Тебе ли видеть ново, что значит человек и данное им слово? То, что сказал я, власть тебе дает над всей земною жизнью моею. Весь мир меняется. Несется все вперед, а я нарушить клятву не посмею. Что делать? Рождены мы с глупостью такой. Кто от нее избавиться сумеет? Блажен, кто верен, чист душой, он жертвовать ничем не пожалеет. Но лист пергамента с печатями на нем, вот призрак, всех пугающий к несчастью, мы слову смолкнуть наперед даем, а воск и кожу одаряем властью. Итак, чего ж ты хочешь, бес, ответь? Пергамент ли, бумагу, мрамор, медь? Решай же, выбирай свободно, перо ли взять, резец или грифель, что еще? Как ты словами сыплешь горячо? Без них уладим дело превосходно. Любой листок лишь взять решись и каплей крови подпишись. Изволь, уж если так тебе угодно. Итак, обряд нелепый совершись. Кровь — сок совсем особенного свойства. Но только чтоб ни тени беспокойства за мой залог. Я сам стремлюсь, поверь, всей силою к тому, что обещал теперь. Собой напрасно слишком я кичился, мое достоинство лишь твоему равно. Великий дух презреть меня решился, и тайн природы знать мне не дано. Теперь конец всему. Порвалась нить мышления. К науке я давно исполнен отвращенья. Тушить страстей своих пожар В восторгах чувственных я буду, и под густой завесой чар готов ко всякому я чуду. Я кинусь в шумный времени поток, в игру случайностей, куда забросит рог, и пусть страдание и отрада, и пусть удача и досада причудливой промчатся чередой. Кто хочет действовать, тот позабудь покой. Не будет вам ни в чем ни меры, ни преграды. Чем не захочется полакомиться вам, все смело на лету хватайте здесь и там, что послужить вам может для отрады. Не надо лишь робеть и выбор свой стеснять. Не радости я жду, прошу тебя понять. Я брошусь в вихрь мучительной отрады, влюбленной злобы, сладостной досады. Мой дух от жажды знания исцелен, откроется всем горестям отныне, что человечеству дано в его судьбине все испытать, изведать должен он. Я обниму в своем духовном взоре всю высоту его, всю глубину, все счастье человечества, все горе, все соберу я в грудь свою одну, до широты его свой кругозор раздвину. И с ним, в конце концов, я разобьюсь и сгину. Старался разжевать я смысл борьбы земной немало тысяч лет. Поверь ты мне, мой милый, никто еще с пеленок до могилы не переваривал закваски вековой. Весь этот свет, все мироздание — для Бога лишь сотворены. Себе он выбрал вечное сиянье, мы — вечный мрак погружены, а вы — то день, то ночь испытывать должны. Но я хочу. Я понимаю это. Боюсь я заодно. В одном лишь мой протест. Ars longa vita brevis est. Искусство вечно, жизнь коротка. Позвольте вам сказать словцо совета. Коль уж на то пошло, сыщите вы поэта. Пусть мыслью в небе он парит, и все возвышенное света в особе вашей пусть осуществит отвагу пламенную львов, оленя быстроту, испанца огненную кровь, норвежца прямоту. Пускай найдет он тайное искусство с коварством согласить возвышенное чувство. По плану вам составит идеал, по плану вас влюбить не затруднится. Ну, словом, если б мог тот идеал явиться, ему б я имя Микрокосма дал. Что ж значу я, коль не достигну цели, венца, которому стремится род людской, которому и сам стремлюсь я всей душой? Ты значишь то, что ты на самом деле. Надень парик с миллионами кудрей, стань на ходули, но в душе своей ты будешь все таким, каков ты в самом деле. Да, вижу, что напрасно я собрал сокровища познания людского. Не нахожу в себе я силы снова, когда свести я счеты пожелал. Ни на волос не выше я, ни ниже, и к бесконечному не ближе. Привык смотреть на вещи ты, мой друг, как все на них вы смотрите, а надо умней, толковей тратить свой досуг, пока доступна жизни вся отрада. Тьфу, пропасть! Руки, ноги, голова и зад твои ведь без сомнения. А чем же меньше все мои права на то, что служит мне предметом наслаждения? Когда куплю я 6 коней лихих, то все их силы не мои ли? Я мчусь, как будто б ног таких две дюжины даны мне были. Итак, смелей, раздумья все долой, и прямо в шумный мир за мной. Спеши, надежды окрыленной. Кто философствует, тот выбрал путь плохой, как скот голодный, что в степи сухой кружит себе злым духом обойденный, а в круг цветет роскошный луг зеленый. С чего ж начать? Уйти скорей. Что делать нам в тюрьме твоей? Что здесь за жизнь? Тоской да пустяками морить себя с учениками. Оставь соседу эту честь. Толочь ли воду ты желаешь? Все лучшие слова, какие только знаешь, мальчишкам ты не можешь произнесть. Да вот один идет уж в коридоре. Я не могу его принять. Нельзя же так его прогнать. Бедняжка долго ждал, он будет в страшном горе. Твой плащ да шапочку на время я возьму. Как раз к лицу мне быть в таком уборе. Переодевается. Ты остроумию доверься моему. Всего лишь четверть часика мне нужно. А сам иди да в путь сготовься дружно. Фауст уходит. Мефистофель один в длинной одежде Фауста. Лишь презирай свой ум да знанья светлый луч, все выше, чем человек могуч. Пусть чародейскую забавой тебя освоит дух лукавый, тогда ты мой, без дальних слов. Ему душа дана судьбою, стремящаяся вдаль, не вынося оков. В своем стремлении, пылкою душою, земные радости он презирать готов. Он должен в шумный мир отныне погрузиться, его ничтожеством томим. Он будет рваться, жаждать, биться, и призрак пищи перед ним над ненасытную головою будет виться. Напрасно он покоя будет ждать, и даже не успей он душу мне продать. Сам по себе он должен провалиться. Входит ученик. Ученик. Я только что приехал по делам, и вот исполнен преданности к вам, я утруждать решаюсь посещением того, о ком все говорят с почтением. Мефистофель. Учтивость ваша делает вам честь. Таких, как я, немало, впрочем, есть. Вам приходилось где-нибудь учиться? Я прям к вам намерен обратиться. От всей души стараться я готов, и деньги есть, и телом я здоров. Меня пускать мать долго не хотела, да слишком мной охота овладела узнать побольше дельного у вас. О, если так, на месте вы как раз. Признаться, я бы уехал хоть сейчас назад. Все эти стены, коридоры мучительно мои стесняют взоры. Так неприветлив, тесен этот дом, ни зелени, ни деревца кругом. А в залах, на скамьях, в одно мгновенье теряешь сразу ум и слух, и зренье. На все привычка есть, мой юный друг. Дитя, и то у матери не вдруг берет сосед, чтоб присосаться плотно, впоследствии ж питается охотно, а мудрости божественная грудь, что день, то больше даст вам наслаждение. Всем сердцем я желаю к ней прильнуть, ну, как мое осуществить стремление? Сначала дайте мне ответ. Какой милей вам факультет? Хочу я быть ученым чрезвычайным, приблизиться ко всем земли и неба тайнам, обнять желаю словом полный круг природы всей и всех наук. Вы верный путь себе избрали. Лишь развлекаться не должны. И телом, и душой от сердца глубины отдамся я ученью. Ну, нельзя ли и отдохнуть, гулять по временам, хотя бы летом, по воскресным дням? Цените время. Дни уходят невозвратно. Ну, наш порядок даст привычку вам распределять занятия аккуратно. А потому, мой друг, на первый раз, по мне, полезно было бы для вас курс логики пройти. В ее границах начнут сейчас дрессировать ваш ум, держа его в ежовых рукавицах, чтоб тихо он, без лишних дум и без пустого нетерпенья, ползал по лестнице мышления, чтоб в кривь и в кось по всем путям он не метался там и сям. Затем внушат вам, ради той же цели, что в нашей жизни всюду, даже в том для всех понятном и простом, что прежде сразу делать вы умели, как, например, питье, еда, нужна команда «раз, два, три» всегда. Так фабрикуют мысли. С этим можно сравнить хоть ткацкий, например, станок. В нем управление нитью сложно. То вниз, то вверх снует челнок. Незримо нити в ткань сольются. Один толчок — 100 петель вьются. Подобно этому, дружок, и вас философ поучает. Вот это так, и это так, а потому и это так. И если первая причина исчезает, то и второму не бывать никак. Ученики пред ним благоговеют, но ткань соткать из нитей не сумеют. Или вот, живой предмет желая изучить, чтоб ясно о нем познанье получить, ученый прежде душу изгоняет. Затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Энхерезен натуре, способ действия природы, именует все это химия, сама того не чует, что над собой смеется. Виноват. Неясно это мне. Все пойдет на лад. В редукцию лишь надо вникнуть, к классификации привыкнуть. Все дико мне. В мозгу моем все завертелось колесом. Затем, первей всего, займитесь неизбежной метафизикой, учитесь ей прилежно, глубокомысленно трудясь. Вместить старайтесь то, что, отродясь, в мозг человеческий не входит. Вместить ли, нет ли, не беда. Словечко громкое всегда из затруднения вас выводит. Но в первые полгода, милый друг, порядок вам нужнее всех наук. Вам в день занятий 5 часов нормально. С утра к звонку являйтесь пунктуально. Старайтесь раньше дома протвердить параграф, чтобы в классе проследить, что вам твердит учитель слово в слово, лишь то, что в книге, ничего другого. И так старательно пишите все в журнал, как будто бы Дух Святой вам диктовал. Об этом мне напоминать не надо. Сам знаю я, какая в том отрада. Спокойно мы домой тетрадь несем, топор не вырубит, что писано пером. Так изберите ж факультет. К юриспруденции не чувствую увлечения. Что ж, не во вред вам это отвращение. По правде, в ней большого проку нет. Законы и права, наследное именье, как старую болезнь, с собой несет одно другому поколенье, одна страна стране другой. Безумством мудрость станет, злом благое. Терпи за то, что ты не дед, а право новое, родное. О нем, увы, и речи нет. К ней утвердили вы мое презренье, блажен, кому вы можете помочь. Я богословие избрать теперь не прочь. Не стану вас вводить я в заблуждение, мой юный друг. В науке сей легко с дороги сбиться, все в ней ложно. Так яду скрытого разлито много в ней, что с пользой различить его едва ли можно. И здесь учителя вы слушать одного должны и клясться за слова его. И вообще, держитесь слова во всем покрепче. Каждый раз. Тогда дорога верная для вас в храм несомненности готова. Но ведь понятия в словах должны же быть. Прекрасно. Но о том не надо так крушиться. Коль скоро недочет в понятиях случится, их можно словом заменить. Словами диспуты ведутся, и слов системы создаются. Словам должны вы доверять. В словах нельзя ни йоты изменять. Простите, вам наскучил я, но снова решусь я вас вопросом утруждать. Нельзя ли будет мне узнать о медицине ваше слово? 3 года много ли? А время ведь не ждет. И, Бог мой, мудрости так необъятно поле. Когда указан путь, тогда гораздо более почувствуешь себя подвинутым вперед. Мефистофель в сторону. Ну, речь педанская порядком мне приелось. Мне сатаной опять явиться захотелось. Вслух. Дух медицины всяк легко поймет. Большой и малый свет вам изучать придется, а там пускай все остается, как Бог пошлет. В науке здесь парить не надо через меру. Все учатся кое-как, по мере сил, а кто мгновение уловил, тот мигом сделает карьеру. При том же вы недурно сложены, а стало быть, робеть лишь не должны. Кто верить сам в себя умеет, тот и других доверием овладеет, и вот ему успехи суждены. Особенно ж всегда умеете к дамам подделаться. Их вечный «ох, да ах» во всех его бесчисленных видах лечите все одним, все тем же самым. Тут стоит так-то чуточку иметь, и смотришь, все попались в вашу сеть. Ваш титул им внушит тот вывод ясный, что вы искусник, редкостный, прекрасный, каких на свете мало есть, а там вы сразу приметесь за всяческие штучки, которых ждут иные по годам. Пожмете нежно пульс прелестной ручки, и пламя хитрое придав своим глазам, изящный стан вы обовьете ловко. Уж не тесна ли, мол, у вас шнуровка? Ученик. Вот это лучше. Видно, как и где. Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет. Клянусь, теперь брожу я, как во сне. Еще разок прийти нельзя ли мне? Никто учить так мудро не умеет. Чем я могу? Служить всегда готов. Нельзя ж мне так уйти от вас. Позвольте просить вас написать в альбом мне пару слов в знак вашей благосклонности. Извольте. Пишет и возвращает ученику альбом. Ученик читает: «Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum, и будете, как Бог, знать добро и зло». Почтительно закрывает альбом и откланивается. Мефистофель. Следуй лишь этим словам, да змее моей тетке покорно. Божье подобие свое растеряешь ты, друг мой, бесспорно. Фауст, входя. Куда ж теперь? Куда стремишься ты душой? Сначала в малый свет, потом в большой? С каким весельем, друг ты мой любезный, ты просмакуешь этот курс полезный? Ну нет, я с этой длинной бородой далек от жизни легкой молодой. Не верю я в попытку эту. Притом всегда я чужд был свету. Я ниже всех себе кажусь, всегда стесняюсь и стыжусь. Уменье жить придет само собою, лишь верь в себя, так жизнь возьмешь ты с бою. Но как же нам пуститься в путь? Где экипаж? Где кони, слуги? Мне стоит плащ мой развернуть, и мы взовьемся легче вьюги. Но на полет отважный свой ты не бери узлов с собой. Вот я дыханием огненным повею, и мы поднимемся с поверхности земной. Чем легче, тем скорее помчишься ты со мной. Ну-с, с новой жизнью вас поздравить честь имею.